Глава 13. Внимание к мелочам рождает совершенство. А вот совершенство уже не мелочь. Микеланджело Буонаротти. Расслабляясь в лучах послеполуденного дневного марева, обширно заливавшего собой большую часть кабинета бывшего директора школы, Коска сидел в его шикарном кресле, словно хозяйский кот, мерно покачиваясь из стороны в сторону и неспешно смакуя шоколадные вафли. В одной руке он держал изысканную фарфоровую чашку, найденную им в сервизе, изъятом из комнаты одного местного завуча, и наполненную ароматнейшим чаем с магическими добавками, а в другой — очередной доклад его подразделения, которым неспешно обмахивался, прогоняя им витавшую в воздухе духоту. Почти достигнув желаемого блаженства, он медленно стал отходить ко сну, поставив чашку на подлокотник, но как только его веки сомкнулись в блаженном тепле, исходящем от центрального окна, в дверях кабинета раздался противный шум, окончившийся довольно вежливыми постукиваниями. «Господин Коско!» Мыкнул вслух недовольный голос начальника секретной службы. «Кого там еще принесло? Я же сказал не беспокоить меня больше сегодня!» «Но, господин, это важные новости о преследуемом!» «Ну, тогда входи уже!» — раздраженно буркнул рассерженный Коска и медленно повернулся на кресле в сторону двери. Отворившаяся дверь явила перед ним запыхавшегося стражника, который служил посыльным между самим начальником и его подразделением, работающим за пределами замка. «Там, это, нашли следы алхимического вещества на траве в одном месте». «Вот доклад, господин», — промямлил ему молодой паренек и быстро прошагал к столу, положив несколько листков на его край, после чего поклонился и почтительно отошел в сторону. «Так», — протянул Коска и взял в руки его донесение. «А почему докладываем не по форме, солдат?» «Прошу простить, господин», — выпрямился перед ним худощавый стражник и быстро отдал честь. «Почет и слава!» «Ну да ладно, на первый раз прощаю», — пробормотал начальник секретной службы и лениво пробежал глазами доклад. «Ну что?» — заявил Коска, оторвавшись от чтения. «Похоже, объявился наш голубчик еще раз. Пусть ловят, пока не поздно. Пошлите сигнал со стены замка, чтобы немедленно задействовали план перехват». «Так точно, господин начальник! Будет сделано!» — отрапортовал приструненный стражник и поспешил удалиться. Глубоко вздохнув, Коска вновь откинулся в кресле и повернулся в сторону окна. Надо бы уже словить эту занозу хоть как-нибудь или выдать за него кого-то местного из черни. Главное, чтобы Королевское военное министерство ничего не заподозрило. Покрутил он в своей голове надоевшую мысль, прежде чем снова положил голову на удобный кожаный валик, ожидая, когда на него снизойдет пропавшая дремота. Выйдя из кабинета, стражник почти машинально опустил плечи и, с презрением посмотрев в сторону двери, уже более вальяжно зашагал по коридору, пытаясь ни в чем не отставать от повадок своего самодовольного начальника. И лишь когда он вышел из замка и увидел на своем пути двух сослуживцев, то решил немного прибавить ходу, опасаясь того, что эти наглые морды могли потом доложить о его излишней медлительности. Встав на краю опушки, Гортер медленно оглядывал большой завал, образовавшийся перед ним от того, что больше походило на открытую дорогу, проложенную целым табуном лошадей. Грязь, копоть, смола, поломанные сучья и ветви — все это свидетельствовало о магии, той самой магии, источник которой он видел еще в замке, и хотя природа уже начала брать над этой кучей свое, превратив ее в обычный валежник, следопыт все еще видел в ней нечто большее, чем очередную картину леса. Превосходя его самые смелые ожидания, раскинувшаяся перед ним лавина ошметков была красна от человеческих дел и буквально сочилась ими, не давая Гортеру и малейшего сомнения в ее происхождении. Однако он не мог позволить себе изучать ее и тратить драгоценное время. К тому же, учитывая размеры здешних лесов, следопыт все отчетливее понимал, что, хотя сейчас ее местоположение ничем не выделялось среди остального пейзажа, обширно протянувшегося по левую сторону от замка на юго-запад, это преимущество являлось для настолько заметной гряды определенно временным. Потому, отследив главную нить, ведущую отсюда прямо в лес, он, как всегда, собрал с земли самые важные образцы магических воздействий на разнообразные материалы и, сложив их в свой рюкзак, поспешил рвануть по ней дальше, оставив позади себя всю безнадегу последних дней и вооружившись своим мастерством охотника, которое тут же засияло в его глазах и запестрело в его движениях, как неукротимый маяк, ведущий следопыта к его заветной цели. «Похоже, чертовы встречи с Джейн все еще приносят мне удачу», невольно заметил про себя Гортер, обогнув очередное прогоревшее дерево и прошмыгнув за еловую рощу. Всего каких-то полдня назад он столкнулся с ней у восточных краев своих поисковых земель, а уже вечером, почти не прикладывая усилий, заметил это место и со всех ног поспешил к нему, бросив свои сиюминутные поиски и не пройдя текущий осмотр даже наполовину. Теперь вокруг него стремительно проносились яркие полосы, оставленные взрывами магического пламени, и неровные края затронутого ими подлеска. Но как бы быстро ни бежал следопыт, проделанная его врагами широкая тропа и не думала кончаться. «Странные люди», — констатировал про себя Гортер и свернул с края пологого холма. «Зачем было оставлять столько следов? Неужто им было наплевать на то, найдут их или нет?» Продумав эту мысль до конца, следопыт вдруг резко остановился и, спрятавшись за ближайшим деревом, начал усиленно вслушиваться в царивший вокруг него полумрак шумящего леса. Однако все его подозрения оказались тщетны. «Все же нужно оставаться настороже», — решил следопыт, с облегчением отбросив от себя недобрые мысли о ловушке, на которую все это до сих пор оставалось крайне похоже. Осторожно прокравшись к ближайшему, почерневшему от копоти дереву, Гортер поспешил как можно быстрее изучить найденный им ранее образец коры, сравнив его с тем, что видел перед собой. Достав свой маленький походный ножик, он аккуратно отщипнул чахлый уголек с поверхности дерева и, немного помяв его в руках, вытащил из грудного кармашка еще один. «Похож, но вкрапины другие какие-то. Большие слишком. Разница прям как в замке. Почему же, интересно, тогда весь лес не загорелся от этого огня? Видать, непростая у них магия. Да и Джейн вроде о чем-то таком говорила». Тогда Гортер стал живо выискивать на земле голые участки, в которых могли отпечататься человеческие следы. Но как бы ни старался, не нашел ничего, кроме пары неясных изгибов веток и притоптанной травы. «Бесполезно, как я и думал. Все-таки прошли дожди, да и 2,5 недели срок немалый. Пожалуй, если бы не эта их глупая затея сжечь все на своем пути», разочарованно подумал про себя следопыт и двинулся дальше. Вскоре начало смеркаться. К тому моменту проложенная магией тропа стала немного вихлять, разделяясь на отдельные дорожки, и чтобы не потерять главную нить, Гортер решил двигаться по ее центру. Упавшая на лесные глади темнота очень скоро замедлила его шаги, заставив следопыта с еще большим усердием выверять свой путь, но Гортера это не пугало. При необходимости он мог потратить на слежку всю ночь, ориентируясь по предыдущим отметкам и составляя приблизительный маршрут движения своей главной цели. Однако в этот раз отсутствие луны в небе не давало ему как следует рассмотреть дальние пологи леса, и следопыт бродил среди деревьев почти на ощупь. Через какое-то время он заметил, что преследуемые им ненавистные магусы перестали палить все вокруг и сосредоточился на других своих находках, часть из которых наконец-то стала весьма обычной для продвигавшихся через лес путников. Отыскав в примятой траве остатки смазанной грязи, Гортер проследил этот след до поломанных веток растущего неподалеку орешника и двинулся к нему, но вскоре обнаружил, что в этом месте сосредоточились неясные следы сразу нескольких людей, устроивших там небольшой привал. Похоже, они не слишком расходились друг от друга по лесу. «Шли вместе от самых полей, распустив там своих лошадей», — заключил про себя следопыт, вспомнив явные следы копыт, найденные им на границе с лесом. Тут Гортер заметил, что один или несколько человек тащили за собой нечто тяжелое, похожее на волокуши, и решил продолжить свой путь, ориентируясь именно на этот четкий след, но стоило ему пройти по нему до ближайших деревьев, как в его поле зрения попали странные проблески. Загораясь и исчезая позади него, они были похожи на далекие звезды, проступавшие в сгущающейся синеве ночи, и все же Гортер слишком хорошо знал источник этого света, чтобы уповать на его кажущуюся безопасность. Вот почему, поспешно сняв с себя всю амуницию и перестегнув лук на другую застежку целиком к спине, следопыт ловко взобрался в таком виде на ближайшее дерево, чтобы рассмотреть это действо получше, с высоты. «Нашли такие. Значит, сдала меня все же чертовка», — злорадно признал он про себя, вглядываясь в темноту леса и светлевших на горизонте полей. «Придется двигаться быстрее». Спустившись с дерева, Гортер снова набросил на себя все, что снял, перестегнул лук обратно и, отыскав в траве свой надежный ориентир, со всей возможной скоростью зашагал дальше, то и дело оглядываясь назад, чтобы отмечать расстояние между ним и его запоздалыми преследователями. Спустя пару часов ночь окончательно завладела лесом, и следопыт понял, что в такой темноте его шансы вырваться вперед, не потеряв при этом изрядной доли важных находок, сильно упали. Тогда Гортер решил сделать небольшой привал. Отметив то место, где он в последний раз видел магический свет своих новоявленных спутников, он быстро наломал веток с ближайших деревьев и, усевшись на них, положил на землю свой лук и рюкзак. Развязав рюкзак, следопыт извлек из его недр свою сумку со снедью, той самой, что он добыл 3 дня назад в ближайшей придорожной харчевне, накинув свой новый кафтан и прикинувшись тогда королевским служащим, и, добавив в нее несколько полосок дикого лука, собранного им на болоте, приступил к своей неспокойной трапезе. За то время, что Гортер потратил на еду, он ни разу не заметил ни одного нового всполоха, и когда настало время сворачиваться, он решил снова взобраться на дерево, чтобы удостовериться в своих подозрениях. «Бросили, что ли?» Недоверчиво подумал следопыт, взирая на почерневшие лесные глади с высоты растущей неподалеку березы. «Видимо, решили не соваться в лес ночью. Страшно стало городским». Без особого энтузиазма прикинул он, уже спускаясь вниз и перецепляясь за ствол с завидной для его возраста легкостью, как вдруг заметил впереди себя новую странность. Через 2-3 километра от того места, где росла его береза, лес стелился почти без прорех, подобно спокойному темному морю. Но даже в такой темноте от матерых глаз Гортера не могла ускользнуть выделявшаяся из него мелкая пробоина, похожая на необычное опустошение, затронувшая кроны далеких деревьев и опалившая их, точно ударившая с неба молния. Присмотревшись повнимательнее, следопыт разглядел еще несколько мелких зазоров, находившихся очень близко от главного, и, определив для себя 3 основных ориентира, ведущих в ту сторону, резво спрыгнул с нижних ветвей дерева. «Что же это такое?» — нахмурившись, стал рассуждать про себя Готор, попутно подхватывая с земли свою амуницию. «Магия? Или просто случайность? Нет. В таком месте не может быть случайностей. Нельзя тешить себя надеждой о погрешностях. Ведь я имею дело с ними. Нужно успеть разведать, что там, пока сюда не добрались эти королевские шавки. Поставив перед собой ясную задачу, следопыт осторожно сделал на стволе березы несколько скрытых зарубок, изменив их местоположение на тот случай, если королевские отряды, направленные по его душу, вела за собой именно Джейн. И, внимательно осмотревшись по сторонам, тихонько двинулся вперед, стараясь следовать за примятой травой своего главного следа так долго, как это было возможно. Однако, чем дольше он продолжал выискивать его, тем больше отклонялся на восток, и вскоре Гортер уже двигался по направлению к тем самым ориентирам, по которым должен был добираться до странной поляны, покоившейся где-то посреди леса. Отметив такое удачное положение дел, следопыт приободрился и зашагал вперед еще быстрее, оставив свои тщательные поиски и стараясь просто не потерять из виду очертания пологого следа от волокуш. Тем не менее, коварная ночь все же вносила в его действия слишком много корректив, чтобы позволить Гортеру преодолеть это расстояние с его обычной скоростью. И потому лишь через несколько часов ему удалось достичь границ первого ориентира. Им оказалась огромная роща гигантских сосен, первых родовых деревьев дремучего леса, растущих обычно намного глубже и дальше от его окраины. Отыскав их местоположение по длинным иголкам и шишкам, разносившимся по всей округе веками, следопыт приблизился к ним вплотную, но как только он увидел более-менее ясные признаки их необъятных стволов, покоящихся посреди остальных деревьев, подобно одиноким монолитным камням, его главная нить следов стала уводить Гортера на юго-запад, и следопыту так и не удалось взглянуть на их величественные кроны. И все же он смог сделать небольшую остановку, в очередной раз забравшись на обычное дерево и осмотрев с него всю широкую долину предрассветных пологов, затянутого дымкой полусонного леса. Отсюда уже и полей-то не видать. И огней этих жалких шавок тоже. «Хорошо», — заметил про себя следопыт, вслушиваясь в звуки ночного шороха, так отлично знакомого ему с самого детства, и чувствуя в своей груди прилив новых сил. Чем дальше он удалялся в леса, тем сильнее становились его плечи и тем спокойнее вел себя его разум, оттачивая каждую мысль и направляя ее в нужное русло, предоставляя Гортеру ни с чем не сравнимую гармонию тела и духа. Слезая с дерева, он наскоро отметил для себя пределы второго ориентира и под хруст опавших иголок неспешно отправился в нужную сторону, не забывая выискивать среди оголившегося подлеска следы волокуш, которые становились все более четкими по мере того, как он удалялся от отлогих ландшафтов северного края лесов и двигался на юг. К рассвету следопыт заметил, что его ноги стали мокнуть от густой росы, и немного прибавил свой шаг, стараясь не заходить во овраги и болотные топи. Но коварные следы паршивых магусов все время норовили согнать его именно туда. И тогда Гортер решил на какое-то время оставить свою главную нить, заметив ее последнее месторасположение у своего второго ориентира — холмистой тополиной гряды, растущей вокруг небольшого болотца, затерянного среди высокого тростника и аира. Отсюда следопыт решил следовать строго на восток, пробираясь по сосновым пущам до середины очерченного им треугольника, забирая ближе к его северному краю, на котором виднелась седая гряда невысоких скал, берущих начало в Мураскане, о чем следопыт был очень хорошо осведомлен, так как сам много раз посещал это место, славившееся своими обширными каменными копьями, и объявлениями о беглых каторжниках. «Далеко же они забрели для обычных городских магусиков», размышлял про себя Гортер, щелкая по пути выбранные им на скорую руку орехи гигантской родовой сосны, пару шишек которой он привязал к своему рюкзаку, когда проходил мимо. «Пусть они и шли днем или ближе к вечеру, но все равно смогли пройти немало. А если они решили остановиться и заночевать на том месте, такое и не каждый деревенский-то выдержит. Не то что городской хлыщ. Кто же они такие, эти поганые твари? Задался он, наконец, самым главным вопросом, не дававшим ему покоя. Ощущая в руках свой верный лук, который время от времени тихо позвякивал, легонько задевая края лесной поросли, следопыт упорно продолжал думать над этой загадкой, однако в глубине души ему оставалось лишь надеяться на то, что к моменту их неотвратимой встречи он окажется достаточно крепок, чтобы выстоять под ударами их странноватой магии и сможет подавить ее прежде, чем она коснется его самого. Снова припомнив про себя тот поразительный случай, когда ему впервые удалось выжить в состязании с его самым первым противником Магусом, Гортер стал постепенно взбираться по склону небольшого, но обширного холма, приведшего его на равнину из длинных сосен. И уже там, под сенью их выступающих крон, заметил, что вокруг него все дальше и дальше простиралась блеклая толща предрассветного тумана, а в уголках белесого неба забрезжили первые яркие лучики еще не появившегося там восходящего солнца. Очень скоро следопыт уже мог видеть на целые десятки метров вокруг себя, а через совсем короткий промежуток времени Гортер вплотную ощутил на своем лице мягкий озноб раннего утра, открывшего ему весь лес и затаившегося в ожидании главного действа, предвещавшего начало нового дня. Воспарившее над легким волнистым небом горячее весеннее солнце обдало игристым светом весь зеленеющий край, простиравшийся до горизонта, и затопило собою каждую его щель, осветив наступающее утро новой надеждой и новыми заботами. Поднявшись с высоты самых старых и мощных деревьев, лесные птицы завели несмолкающий разговор, оживив безмолвные глади и подарив им прекраснейший голос, в то время как прохладный ветерок расстелил перед собою сверкающие ковры влажной листвы, которая легонько шуршала, окружая мир со всех сторон невообразимой красотой загоравшегося рассвета. Сновавшие в высокой траве кузнечики стрекотали неудержимый ритм своих брачных танцев, а редкие ночные животные тихонько отступали в тень, проявляясь то тут, то там неясными бликами исчезавшей ночи. И в каждом подобном действии царила неукротимая сила природы, живущая по своим законам и правилам, которые существовали уже многие века, вынося причиненные ей невзгоды и стойко пробиваясь вперед даже в тех местах, где, казалось, не осталось уже ничего, кроме смерти и запустения. И как многие лета назад, сидя на плечах старинного дерева, за ней наблюдал Гортер Устен. Подогнув под себя ноги, следопыт сидел ровно, опершись прямой спиной о могучий ствол и положив на колени свой лук, взятый им на всякий случай за рукоять, спокойно слушал все нарастающие звуки открывавшегося перед ним утреннего леса, опустив вниз усталые веки и расслабив вечно морщившийся лоб. Сейчас ему не хотелось думать ни о предстоявшей мести, ни о преследующей его короне, постоянно жаждущей денег и нового влияния, ни о чем-либо подобном. Распустившийся перед ним рассвет, первый за прошедшие дни дождливой погоды, уносил следопыта далеко за пределы человеческого бытия и позволял ощущать в себе ту самую нить, которая крепко связывала его с буйством дикой жизни и силой самого леса, освобождая его сердце от оков прошлого. Однако следопыт отлично понимал, что владельцем этих оков были не напавшие на его деревню магусы и не прогнившая система предательских отношений, утвердившаяся в современном обществе, а только он сам. И от этого Гортеру всегда становилось не по себе, отчего он очень часто вел внутри себя незримую войну принципов, отдалявшую его от природы, в которой не было таких человеческих понятий, как честь и искупление. В Вскоре незаметные следы Гортера уже успели пропасть, утонув в слегка примятой траве небольшого холмика, на котором росло его рассветное дерево. А сам следопыт затерялся среди соседних стволов, устремившись куда-то на восток. Его путь все так же пролегал к затерянной поляне, находившейся где-то впереди, недалеко от основания небольшого каменного хребта. Но к тому моменту, как по этому холмику зашуршали неосторожные сапоги королевской ударной дивизии боевых магусов, его след давно остыл, и все, что им досталось, это жалкие сигналы зачарованных устройств, реагирующих на давно потухшую магию, проходивших когда-то здесь преступников. «Мы не можем, господин Коска, никак не можем тратить все свои силы на это!» — высказывался из магического зеркала великий министр, позволяя зеркалу передавать даже малейшие изменения своего тона и выражение заплывшего стареющей пухлотой лица. «Я понимаю, господин министр», — спокойно отвечал ему начальник секретной службы, изображая покорность. «И что же вы планируете сделать?» «Если мне будет позволено, я хотел бы расположить своих людей во всех крупных и мелких поселениях ближайшего округа», — мастерски продолжал ломать свою комедию Коска. «А что до тех, кого я уже посылал за ним, по найденному нашими опытными сотрудниками следу, оставленному в лесу нашей другой целью, теми давно разыскиваемыми магусами, то тут, увы, безусловно, знаете, как обычно обстоят дела с подобными следами, мы сами никогда не можем найти их по этим скудным приметам. А те, кто их все-таки находят, никогда не успевают схватить их или даже вызвать подкрепление, оставшись при этом в живых. Настолько быстро эти преступники действуют». «Да, господин Фернанд, ваши старания могли бы быть и более всеобъемлющие, так сказать», — растерянный и понуро обратился к нему великий министр. «Но вы же знаете про приказ не трогать их до момента, пока эти наемники не будут истреблены», — начал было разъяснять ему Коска, но тут же был перебит гудящим звуком раздавшегося из зеркала голоса. «Это военная тайна, Фернард! Заткните свой поганый рот!» «Простите, прошу вашего великодушия, господин великий министр», — извиняющимся и полным раскаяния тоном проговорил ему начальник секретной службы. «Я ни в коей мере не хотел, однако будьте уверены, нас абсолютно невозможно подслушать. Это самый зашифрованный магический канал связи, который нам только удалось установить тут». «Ну ладно. А как там дела с его особой магией и той напарницей-женщиной?» — прокряхтел министр. «Магию до сих пор не удалось определить, но нам все же удалось поговорить с женщиной». «И?» «Это очень интересно, господин. Похоже, что ее защищает не магия, а некие господа и сэры, с которыми она водит дружбу. Но как бы там ни было, она согласилась нам помогать добровольно, на своих условиях, и нам даже не пришлось тайно похищать ее и заставлять силой выдать того наемника». «Вы уверены в ней? Вы сможете контролировать ее в случае чего?» — настороженно спросил у Коска министр и тут же увидел перед собой его кланящуюся фигуру, выдававшую в нем военную выправку. «Конечно, господин, конечно. Можете оставаться уверенным. От меня не ускользнет ни одна муха. Если что, то всегда можно подстроить несчастный случай». Перетягивая обмотки портянок на своих ногах, Гортер сидел посреди ужасно изуродованной поляны, сплошь покрытой выгоревшими стволами деревьев, и, настороженно осматриваясь по сторонам, отмечал для себя все больше и больше новых мест, годившихся для изучения. В первую очередь его интересовала небольшая, заполненная водой воронка, располагавшаяся на дальней стороне поляны, края которой были выстелены почерневшей от жара землей. Но помимо этой воронки, на поляне было еще достаточно странных следов, каждый из которых мог бы отнять у Гортера добрых пару часов внимательных изысканий, прежде чем он сумел бы восстановить по ним все, что происходило здесь в тот злополучный день. Поэтому стоило следопыту закончить свое долгое исследование прилегающих территорий, дабы исключить любое подозрение, связанное с засадой, которую он, надо сказать, все еще держал в уме, как его внимание рассредоточилось, и полный холодного спокойствия разум Гортера отметил для себя самое важное из того, что было достойно изучения, оставив все лишнее за пределами очерченного им пространства. Так, следопыту было легче работать, особенно когда в его распоряжении не было достаточного количества времени. Для начала Гортер постарался найти самые яркие следы, оставшиеся после прошедших 2 с лишним недель на поляне. Ухитряясь не оставлять четких отметок, он прошелся вокруг потрескавшегося пенька, на котором сидел, и, обогнув его сзади, стал продвигаться к остаткам того самого необычного костра, пламя которого располагалось ближе всего от центра покинутого магусами лагеря. В поросших закутках затоптанной ими травы он нашел несколько побелевших от сырости ситцевых занавесок, служивших нападавшим чем-то вроде постели, и, порывшись в них наугад, обнаружил под тканью обрывки бумаги, в которую когда-то была завернута жирная рыба. Кости, ошметки иссохшей чешуи, еще кости. «А, это, похоже, была курица», — проговаривал про себя Гортер, перебирая полусгнившие остатки их трапезы и перекладывая каждый из них немного в сторону, попутно стараясь не выдать этим своего присутствия на поляне. Однако вдруг, проводя пальцами по земле, на которой они все лежали, следопыт нащупал там нечто странное. Пологий узел, тянувшийся по земле от палатки, оказался намного длиннее, чем он ожидал, и имел явно магическое происхождение, поэтому Гортер решил проследовать за ним, чтобы узнать, куда тот ведет. Как оказалось, магическая отметка вела к расколовшимся камням, которыми было обложено основание костра. Присмотревшись, следопыт увидел еще несколько похожих следов, окруживших кострище по бокам и опоясывающих его словно жгут. Все они настолько сильно иссушили лесную почву вокруг себя, что та очень быстро превратилась в песок, и теперь на ней не росла даже трава. «Вот гады!» — гневно процедил в полголоса следопыт и, наклонившись, пропустил сквозь пальцы ее безжизненный прах, после чего отправился дальше. Отметив, что сам костер в тот день пылал сильнее, чем адское пламя в дьявольской печке, Гортер мимолетно осмотрел рассыпавшиеся в нем остатки угля и, так и не найдя в них ничего необычного, сравнил их с теми углями, что подобрал вчера у обгоревшего на границе леса дерева. Озадаченно выдохнул следопыт, надув щеки. «Это не тот самый уголь, да и вкрапины на нем совсем уже неявные, почти такие же, как на простом угле. Вот, значит, какая у них магия. Это тебе не чих-пых от недокуренного магического огонька других магусов». Убрав остатки угля обратно в кармашек рюкзака, Гортер осторожно проследовал дальше, до переднего края разверзнувшегося перед ним земляного обвала, за которым и располагалась замеченная им ранее почерневшая воронка. Но, пытаясь обойти этот обвал, он заметил, что со временем тот только расширялся, осыпаясь в какой-то момент под землю, да настолько резко, что следопыту вдруг тотчас же пришлось снова отпрянуть назад. «Вот же ж дыра так дыра!» «Что это?» — подумал про себя Гортер, заглянув в его бездонные недра и вспомнив похожий разлом, который ему довелось увидеть несколько дней назад в переднем дворе замка. И хотя в отличие от того гигантского разлома этот был совсем небольшой, его границы оказались буквально истерзаны застывшей на них монолитной породой, кое-где истекавшей вниз, подобно маленькому водопаду. «Ни разу такого не видел», — насторожился про себя Гортер, присев рядом с необычным по форме камнем. «Хотя дед бывало рассказывал в детстве про горящий камень-огонь горы, которую он сам видел, когда путешествовал со своим взводом на юг Хаоздина. К Как же это он ее называл? По-хаздински-то. Забыл? Уже давно дело было. Постучав по камню пальцем, следопыт аккуратно заглянул вперед и увидел, что из самых глубоких недр дыры все еще валит едкий дым, поднимавшийся оттуда тонкими струйками и растворявшийся ближе к поверхности, там, где дыра становилась немного шире. «Магия!» Злобно скривился в лице Гортер и быстро встал, поправив рюкзак. Повернувшись в сторону, он сдвинулся на пару шагов от края дыры и прошел до другого ее края, после чего, наконец, приблизился к воронке. Воронка была сравнительно небольшой и почти бесформенной. Долгие моросящие дожди постарались превратить ее в простую выбоину в земле, но Гортер точно знал, что в это место ударила молния, так как за свою жизнь ему уже доводилось видеть подобные отметины. Хотя куда чаще молнии ударяли не в землю, а в высокие деревья, растущие в лесу. Помимо такой редкой особенности, ударившая сюда огромная сила сумела затронуть собой все, что оказалось вблизи от ее центра, о чем ясно свидетельствовали ободранные кроны высоких сосен, растущих с этой стороны поляны, а также и многие другие подпалины, оставшиеся от нее на соседних верхушках других деревьев. Сдвинувшись вбок и припав к земле, следопыт было попробовал опереться о потрескавшийся слой покатой округлости, чтобы рассмотреть разваливающиеся стенки воронки, но, почувствовав под собой едва заметное движение нетвердой породы, решил не продолжать. Вместо этого он снова встал на ноги и, разметав за собой оставшиеся у воронки следы от сапог, решил в очередной раз снять их, чтобы их заметная форма не оставляла после себя свежих отпечатков. Подняв с земли увесистую ветку, Гортер осторожно прошел босиком обратно до того места, где кончалась трава и начиналась обожженная земля вокруг воронки, и, протянув эту ветку к ближайшему хорошему куску мокрой грязи, струящейся вдоль ее неглубоких краев, аккуратно зачерпнул эту грязь на ветку. «В этот раз обычная земля, как я и думал», — сделал про себя заключение следопыт после того, как подтащил к себе переднюю часть ветки и собрал рукой все, что на нее налипло. «Не похоже, что ее опалила магия. Да и следы какие-то обычные, ни цвета лишнего нету, ни запаха странного, только слабая гарь чувствуется, да и та уже давно смыта дождями. Однако, насколько же сильным был удар? Там внизу, кажись, твердая корка. Вот тебе и магусы. То жарят, аж земля выворачивается, то самую настоящую молнию с небес спускают, да еще и не в пример какую размашистую». Перевернув палку другим концом, Гортер взял ее двумя руками и с треском забросил обратно поверх воронки, после чего быстро обулся и, подхватив собранного когда-то магусами хвороста, лежавшую посреди его веток амуницию, снова повесил на себя свой рюкзак и колчан. Закончив торопливые сборы, следопыт поднял с него и свой лук, приготовившись к исследованию соседних границ поляны, как вдруг заметил еще одни следы. Поначалу они показались Гортеру немного странными, но, разобравшись, что к чему, он наконец понял, что за пределами воронки и той бездонной ямы творилось довольно неожиданное действо, похожее на истязание пленного. До этого момента все те следы, что находил на поляне Гортер, были похожи на обычные, хотя и очень буйные отпечатки пьяных ног, веселящихся посреди общего кострища оголтелых магусов, применявших свою магию на всем, до чего могли дотянуться в ту ночь их поганые палочки, в том числе и на своих собственных ступнях, обжигая землю под собой чернеющими отпечатками пламенеющих подошв. Год за годом, охотясь на свободные лагеря отлученных, он время от времени встречал нечто подобное, находя обстрелянные магией трупы на месте больших пирушек своих будущих жертв, устроенных ими сразу же после того, как они сорвали очередной большой куш. Но в этот раз Гортер был абсолютно уверен в том, что эти бандиты захватили с собой кого-то еще. И этот кто-то был довольно молод, о чем ясно свидетельствовали отпечатки небольших тонких подошв городских ботинок, оставленные на большой площади, простиравшейся аж до самых сосен. «Неужели пленника из школы за собой притащили?» — мелькнул в голове Гортера быстрый вопрос, который тут же сменился парочкой других, вызвав в нем новую волну любопытства. «Надо глянуть, это может оказаться важно», — решил про себя следопыт, и как можно аккуратнее двинулся вперед, перешагивая опасные участки на траве и не заступая в голую грязь. Достигнув пологой стороны, покрытой прогоревшей травой, следопыт медленно прошелся вдоль широкой полосы наполовину стершихся следов и насчитал перед собой не больше трех разных отпечатков, два из которых принадлежали стоящим рядом людям, а один – ползающему перед ними на земле, постоянно валившемуся с колен и снова встававшему на них угловатому телу, одетому в брюки и носившему на ногах плоские ботинки. Присмотревшись внимательнее, Гортер также заметил, что между стоящими перед ним магусами была довольно большая разница в росте и весе, а их пленник, скорее всего, точно был молодым парнем, которого они все время терзали, заставляя мельтешить по поляне, о чем свидетельствовали его плотные отпечатки кулаков и потертые следы локтей и колен, разбросанные то тут, то там, на расстоянии их собственных шагов. Скользнув глазами по стволам ближайших деревьев, следопыт тут же заметил на одном из них остатки чего-то матерчатого и осторожно двинулся к его основанию. Это была крепкая молодая сосна, ствол которой был оплетен такой же крепкой льняной веревкой, до сих пор хранившей на своей поверхности остатки засохшей крови и даже пару синих нитей одежды, которую Гортер нашел лишь после тщательного изучения, выудив их из плотно зажатых волокон. Просмотрев веревку целиком, он продолжил составлять в своем разуме картину событий, определив узника под сосну и предположив, что тому позволили освободиться только ради того, чтобы испытать на себе магические пытки своих надменных похитителей. Однако, порыскав у сосны какое-то время, он нашел еще несколько скрытых следов, лежавших позади ее ствола, и понял, что пленнику даже удалось бежать, правда, недалеко. В заключение своих поисков следопыт обнаружил небольшой овраг рядом с окрестностями поляны, в котором лежали те самые поломанные волокуши, за следами которых он следовал всю прошедшую ночь, что заставило Гортера усомниться в своих первоначальных выводах по поводу их предназначения. Похоже, что на них все же тащили не продукты и не скарб, черт подери, размышлял про себя следопыт, медленно возвращаясь к краю поляны. Но нафига же им сдался какой-то вшивый парень? Может быть, он сын богатея какого? Награду за него хотят? Нет, странно все это. Слишком мутно выглядит. Перебили сначала почти всю школу из тех, кто не успел сбежать через подземелье. Просто так перебили для развлечения. Но одного парня все-таки оставили жить. И убежать из горящей школы не позволили, а взяли с собой. И даже через поллеса протащили за собой. Во как! Или, может быть, они за ним и приходили? Побродив по поляне еще несколько минут, следопыт нашел и другие следы пленника. И как только он собрал в своей голове все, что его интересовало, то поспешил определить их дальнейшее направление, оказавшееся таким же заметным, как и все, что творилось здесь в ту сумасшедшую ночь. Двигаясь от центрального костра, Гортер быстро нашел волочащиеся борозды лежащего тела, которые были затоптаны чужими ногами и в конце концов вытянуты за собой, смешавшись с себе подобными. «Потащили за собой, значит», — заключил про себя Гортер. «А тут что?» Заметив, как нескладно шли вперед отпечатки ног пленника, Следопыт решил, что его повели связанным. Но чем дальше он отходил от утоптанной и обгоревшей поляны, тем сильнее найденные им отпечатки терялись в густой траве, и уже за пределами ближайших деревьев ему снова пришлось переключиться на свой обычный лесной стиль выслеживания, коим Гортер пользовался до того, как вышел на поляну. Как вскоре оказалось, дальнейшие следы магусов уводили на северо-восток, пробираясь сквозь кусты и травы того же самого леса. Они уже не штурмовали его, подобно крепости, а шли мерными рядами, разбредаясь друг от друга на большие расстояния, но стараясь не отставать. «Как будто в обычных людей превратились», — мрачно усмехнулся про себя Гортер. Он следовал за одной из самых ясных дорожек, по которой шли трое или четверо человек, так как они оставляли за собой больше всего следов, но время от времени внимание следопыта переключалось и на менее заметные дорожки. Спустя какое-то время он даже смог отыскать тот путь, по которому следовал пленник. Им оказалась тонкая тропа, иногда пропадавшая из виду, но всегда оставлявшая за собой продолговатые следы от веревки, ложившиеся на траву точно плети. Приглядевшись к самым отчетливым впадинам, оставшимся от следов его поводыря, Гортер заметил, что эти следы уже не были похожи на те, что он видел на поляне у сосны, и понял, что их обладатель, возможно, не с самого начала подрядился для того, чтобы присматривать за пленным. «Не убили еще парнишку того, значит», — скользнуло в голове у следопыта, пока он рыскал среди деревьев и сосредоточенно искал новые дорожки следов. Однако главным вопросом для него все же оставалось направление. На востоке этот лес граничил с областной дорогой, уводившей вдоль полей до соседних с ним участков обрабатываемой земли, о чем Гортер когда-то слышал в таверне в большой деревне Хашиген, одной из последних богатых деревень Хакарии, той самой области, по которой он сейчас путешествовал. Но даже если его будущие жертвы и позволили тогда себе выйти на открытую дорогу, то внимательные глаза следопыта все равно бы не дали их ногам и единого шанса затеряться в дорожной пыли. Вот почему на данный момент гораздо больше его волновало их возможное разделение. В таком случае Гортеру пришлось бы выбирать, за кем следовать. А так как следопыт не знал, кто является их настоящим лидером, ему пришлось бы определять свою новую главную нить следов наугад. К тому же у него была только одна попытка, ведь если выбор в конце концов привел бы Гортера не туда, то он уже не смог бы вернуться, чтобы начать свою слежку заново, потеряв оставшиеся следы в бескрайнем круговороте времени. И все же следопыт предпочитал решать свои проблемы по порядку, чтобы лишний раз не терять концентрации и не беспокоиться о том, чего пока не знал наверняка. К полудню Гортер сумел пересечь большую часть леса и оказался на залитых дневным светом пологих склонах лесных равнин, сплошь усеянных мелкими деревцами, которые пробивались между высокими соснами и тополями, предвещая собой близость его края. Теперь он практически не сомневался в том, что его будущие жертвы избрали своим дальнейшим маршрутом дорожные скитания. Но сам характер их незатейливых решений не мог не удивлять Гордера. «Так и не стали прятаться в лесу, значит?» «Тогда это точно неотлученные», — заключил про себя следопыт. И не самоучки магусы из города, эти бы с самого начала не полезли в лес. Значит, скорее всего, обычные бродяги. Потоптавшись на месте, следопыт обнаружил, что в какой-то момент все окружавшие его следы стали собираться ближе друг к другу и продолжил свой путь, следуя вдоль их бороздок до самого просвета, пока не оказался у широкого канала, призванного сдерживать собой талые воды из леса и не давать дорогам закисать в грязи. Вдруг спереди от него блеснуло солнце, и Гортер оказался перед открытым участком деревьев, за которыми уже виднелись ближайшие поля и длинная дорожная гладь, струившаяся вдоль лесных границ, словно змея. Облизнув губы, следопыт, что было сил, выдохнул и снова зашагал за границы леса, подготовив себя к очередной встрече с открытым миром людей и их бесконечной корыстью. Преодолев последние метры лесных земель, он вынырнул вперед, словно леший, и появился на придорожной обочине внезапно, одетый в его травы по самое колено и овеянный его свежим духом. Быстро оглядевшись по сторонам, Гортер не заметил на дороге ни одного путника и решил аккуратно проследовать за нечеткими полосками следов до того места, где они пересекались между собой и исчезали в ее пыли, оставляя лишь пограничные отпечатки и почти ничего, кроме них. Начиная с этого момента, он должен был действовать скрытно, но в то же время и предельно внимательно, чтобы отыскать все необходимые пометки из тех, что еще можно было прочитать в дорожной пыли, и суметь не попасться самому, если вдруг на дороге замелькает человеческая фигура или послышится карета. Для начала Гортер осмотрел края дороги, самые долгоживущие ее места, являвшиеся настоящим кладезем информации. Сопоставив промятые оконечности травяного ковра и места их выхода на пустой грунт, следопыт определил примерное место поворота вражеских ног и вскоре сам оказался посреди него, выискивая едва заметные вмятины на подсохшей земле. Пригибаясь к ней, насколько это было возможно, Гортер довольно скоро смог отчленить несколько самых заметных дорожек следов из тех, что еще не успели смыть последние дожди, и стал топтаться вокруг них, переступая с ноги на ногу и осторожно обходя свои находки. Не забывая при этом поглядывать по сторонам, следопыт пытался определить их общее направление, но чем больше Гортер всматривался в дорожные края, тем чаще в его глазах отражалась досада, порожденная худшими его подозрениями. «Вот же зараза!» — с негодованием пробубнил вслух следопыт, поворачиваясь то влево, то вправо. «Кажись, они все-таки надумали разделиться здесь, гады!» Почти в каждой стороне он находил ожидаемые расхождения следов, часть из которых уже успела пропасть, не устояв под напором погоды, и ничего не могло рассердить Гортера сильнее, чем подобная неопределенность его дальнейшего пути. «Ага, как же! Сейчас вы от меня убежите прям!» — так просто снова проговорил следопыт, вложив в слова свойственную ему обычно просторечность, и аккуратно отошел по своим же следам обратно на обочину дороги, где осторожно разместился в высокой траве, сняв со спины свой рюкзак и колчан. Быстро расстегнув пряжки рюкзака, он достал из его продолговатого кармана длинную узкую трубку, сделанную из обработанной козьей кишки, и нечто похожее на детский мячик, присоединенный к этой трубке за общую перемычку. Как оказалось, эта перемычка имела в себе небольшое отверстие, через которое Гортер снабжал свое хитроумное устройство особой пылью, вставляя в нее специальный пузырек, который был надежно запечатан каучуковой пробкой с узким латунным наконечником. Но стоило Гортеру собрать все устройство целиком, как в его руках появлялось непревзойденное изобретение, дававшее много возможностей тому, кто умел правильно распорядиться им в нужное время. Поднявшись с колен, следопыт снова подошел к краю дороги и, встряхнув в руке свое новое оружие, принялся часто нажимать на его игрушечный шарик, направляя трубку вниз, к самой поверхности земли. Почти сразу же земля у его ног стала окрашиваться в темный цвет, который ярко блестел на солнце, отдавая серебром. И по мере того, как Гортер двигался дальше, за его спиной появлялись все новые и новые отметины следов, настолько четких и ясных, что их мог прочесть любой. Конечно, во многих местах следопыту приходилось пропускать большие куски этого дорожного холста, особенно те из них, которые были безнадежно затерты или не представляли для него особого интереса, но стоило ему заметить что-нибудь стоящее, и Гортер непременно помечал тот участок, преобразовывая его с помощью своей краски в блестящую дорожку, состоящую из следов чужих ног, которую он медленно обходил с края. Пару раз ему казалось, что за его спиной вот-вот появится случайная карета или пройдут работники с полей, следуя привычным для них маршрутам. Но тогда Гортер просто внимательно прислушивался к окружающим его звукам и через мгновение снова продолжал свою кропотливую работу, стараясь поспеть так быстро, как только мог. Наконец, через несколько минут все было кончено. Следопыт стоял в окружении блестящих лабиринтов дорожек, уводивших его внимание от общего центра почти во все стороны, и изучал их словно книгу. «Они не так уже долго тут пробыли», — заметил он про себя почти сразу после этого и с сожалением покрутил в руке свой опустевший флакон с дорогой краской. «Вон там стояло человек 5-6. Здесь стояли еще двое. И слева от них тоже. Потом, значит, один из них направился в поля прямо отсюда. Вон даже видно, где он зашел». Потеребив брови рукой, Гортер прошел немного дальше, продолжая размышлять на ходу. А здесь стояли те, кто потом двинулся по дороге обратно, на север. Совсем мало следов от них осталось. Так, а здесь, похоже, даже потасовка была какая-то. Нет, это не драка. Внимание следопыта быстро переместилось к уже знакомым отпечаткам рук. Они снова мучили здесь своего пленника. Да, не повезло парню. Стоит все-таки узнать, зачем они его с собой аж до самой дороги дотащили. Может, по пути потом где-нибудь найду его прирезанным? Крепко задумавшись, следопыт отошел в сторону, чтобы снова взглянуть на всю картину целиком. И все же так и непонятно, кто из них главарь. Тот, что вел за собой парня? Или тот, за кем пошло больше всего людей? Если так, то тогда главарь – один из тех, кто отправился на север. А если главарь – тот, кто взял с собой пленника, то тогда… Гортер быстро прошагал по дороге около 15-20 метров на юг и снова остановился. Тогда их главарь ушел в совсем противоположную сторону. И следы его тут уже совсем не такие, как у того, кто вел этого парня через лес. Вот черт! Похоже, они оказались хитрее, чем строили из себя все это время. Сложив руки на груди, следопыт посмотрел на другие, более свежие следы, уводившие по дороге на юг, и заметил, что их обладатели были обуты в обычные плетенки, отпечаток которых очень сильно отличался от разношерстных следов разыскиваемых им магусов. «Хаздинцы, не иначе», — хмуро заключил про себя Гортер. «Значит, дальше на юге будут одни поля. Стоит их поспрашивать, наверное, может, видели чего. Ну а те, кто пошли на север, не стали бы потом возвращаться обратно в разоренный замок. Значит, ушли еще куда-то. Может, тайно в свой основной лагерь вернулись? Тогда зачем же они сюда тащились, да еще и через лес? Странно, не мог отделаться от надоедливых подозрений следопыт, продолжая ходить вдоль следов. Однако его интуиция уже расставила все свои акценты за него, и Гортеру оставалось только принять или отвергнуть это решение. Присев на придорожный разграничительный камень, он всеми силами старался сосредоточиться на собранных им фактах, пока не хлопнул себя по коленям и не выпрямился с места так же быстро, как и любая из его стрел. «На юг!» — порывисто отсек слух Гортер. «По следу мальчонки и идти будет легче», — тут же добавил он про себя, и принялся забрасывать разбрызганную вокруг краску носком сапога. «К тому же, если я сейчас двину обратно на север, то придется все время уклоняться от постоянных встреч со стражей, да и патрулей по мою душу уже, небось, отправили немало. Интересно, как далеко я сумел оторваться от тех вчерашних. Хотя, может, они и не стали за мной никого посылать в ночь-то». Закончив работу, следопыт как следует потоптался в дорожной пыли и быстро сбегал к кромке леса за ветками, после чего вернулся к своему рюкзаку и достал оттуда скрученный моток холщовой бечевки, соорудив из всего этого неплохой веник. Почти по-хозяйски Гортер замел им всю краску, убрав ее с дороги, и тем самым навсегда уничтожил следы своего пребывания здесь, точно так же, как и последние отпечатки вышедших когда-то на это место магусов. Отныне его следующий шаг был ясен. Закинув за спину свою амуницию, следопыт еще немного пошуровал в придорожной траве, скрывая оставленные вмятины от ног на ее поверхности, и только тогда позволил себе продолжить путь, незаметно пристроив свой шаг к следам проходивших здесь когда-то работников. «Если они опережают меня на 2,5 недели, значит, они проходили тут, когда я был на дороге в Каран. Эх ты ж, давно это было. Тогда еще солнечные дни стояли сразу после мелких дождей. Значит, кое-где его следы будут видны хорошо», — рассуждал про себя Гортер, двигаясь вперед вдоль каретной колеи, как вдруг заметил справа от себя протяжный знак от налипшей когда-то на этом месте веревки. «Ага, вот оно!» — спохватился он и осторожно свернул в сторону, чтобы изучить этот след повнимательнее. Присев рядом, следопыт достал из кармашка доспеха срезанный им утром на поляне кусок той самой веревки, которой был связан его предполагаемый пленник, и приложил его к еле заметной отметине. «Совпадает вроде. Хвала единому, что они вышли на земляную дорогу. Иначе бы я их никогда не отследил. Хотя, с другой стороны, Гортер посмотрел вперед и прищурился. Кто знает, сколько они еще оставили за собой таких удачных следов. И все же веревка — это хорошее начало». Поднявшись обратно с колен, следопыт уверенно зашагал дальше, но как впоследствии он не старался отыскать на своем пути еще одну такую подобную отметку, у него уже не получалось. И лишь когда Гортер прошел не менее 2 километров по дороге, изучив ее поверхность с обеих сторон от края, его опытные глаза коснулись почти незаметной извилины, свернувшейся в дорожной пыли рядом с молодым лопухом. Подлетев к ней, точно коршун, следопыт быстро приложил туда найденный им кусок веревки и, убедившись в своих подозрениях, медленно отстранился назад и озадаченно почесал пальцами бровь. По крайней мере, его действительно вели за собой на веревке. В привычной манере осмотрелся он по сторонам. Однако, как долго и куда? Наверное, придется все-таки поспрашивать у местных, если я на них набреду, а то эти хилые отпечатки отнимут у меня слишком много времени. Перевесив рюкзак на правое плечо, Гортер закинул за спину лук и, пристегнув его к доспеху, поспешно зашагал дальше. Теперь он уже не так сильно всматривался в следы на дороге, но каждый раз, когда он находил на своем пути новые отметки, оставленные веревкой, то старался помечать их, подкидывая на это место заметный камешек или заламывая несколько колосков от самой высокой придорожной травы. Таким образом, следопыт мог не страшиться потерять эту слабую нить, возвращаясь к последнему найденному им следу по мере необходимости. Вскоре перевалившее зенит солнца уже хранило под собой целую вереницу таких отметин, ведущих к одиноко шагающему вдоль зеленых полей лучнику, и за все это время ему ни разу не довелось пересечься хоть бы с одним человеком, что не могло не пробуждать в Гортере нараставший интерес. Вот дела-то, просторечно, и в то же время с подозрением изумлялся про себя следопыт. Урожай зреет, а работников нету никого. Кто ж поливать его будет, интересно? И карет нету. Да что там карет, телег-то даже не видно. Не к добру такие дела. Приготовившись к возможной внезапной засаде, Гортер снова снял с плеча свой лук и достал из колчана одну стрелу, но, пройдя еще несколько километров, так и не смог отследить ничего конкретного, кроме пары новых следов, оставшихся от веревки. «Если они нашли меня и теперь следуют за мной по пятам», — прикидывал про себя матерый охотник, — «то не появятся просто так. а будут держаться подальше и ждать, пока я сам не приведу их к тем магусам. Стоит разок свернуть в лес и запутать их, а потом через денек снова выйти на дорогу где-нибудь подальше отсюда. Вот только смогу ли я снова тогда найти след от веревки? Тут рассуждение следопыта внезапно прервал чей-то неясный облик. Оказавшийся от него довольно близко в тени раздвоенных берез, растущих у дороги. И Гортеру ничего не оставалось, кроме как тут же натянуть тетиву своего лука, встав в полразворота к лесу, чтобы в случае чего быть готовым укрыться за его ветвями по мере необходимости. Поскольку такая неожиданная встреча на пустынной дороге без сомнения представляла для него только опасность. Однако сидевший под березами человек не заметил его приближения, и тогда следопыт решил быстро обойти своего возможного, хотя и незадачливого, выследователя, прошмыгнув за переднюю кромку полей и скрыться в их слабом шуршании. Резко сдвинувшись к обочине, Гортер перепрыгнул через заросший земляной канал и оказался в невысоких зарослях пшеницы, откуда стал осторожно перемещаться вперед, пригнув спину, пока не прошел еще метров 200 и не оказался прямо напротив тех самых берез. Тогда следопыт тихонько положил на землю свой лук, осторожно снял со спины свой колчан и рюкзак, после чего достал с пояса один из своих метательных кинжалов и незаметно просунул его вдоль пальцев, повернув ладонь вниз. «Устрою им засаду тут, пожалуй», — решил про себя Гортер, разместив перед собой три воткнутые в землю стрелы и положив рукоять лука на рюкзак так, чтобы в нужный момент он мог легко перехватиться за нее. Затем следопыт встал во весь рост и выкрикнул. Последовавшая за этим криком реакция не заставила его долго ждать. Из-за тенистых ветвей берез в его сторону тотчас же посмотрело усталое, загорелое лицо черноволосого парня, и Гортер понял, что это был обычный хаоздинец, присевший отдохнуть на дороге. «Доброго пути, молодежь!» — начал с ним тогда свой разговор следопыт, следуя старинным хаоздинским обычаям ведения беседы и осмотрительно заслонив собой свой лук. «Ты здесь один? Не скажешь ли мне, что дальше лежит за этими полями?» «Здравствуй, старец!» После недолгого молчания ответил Гортеру, растерянный его внезапным появлением, полуодетый парень, и медленно привстал, облокотившись на ствол дерева за своей спиной. «Какие поля? Эти? Здесь растят гроссиум, капусту, ванкаратскую кукурузу и пшено. Если хочешь пройти вдоль этих полей, то это долго. Там, на севере, дальше должны быть наши поселенцы. У них спроси». «А ты сам, что ли, не местный?» Снова поинтересовался у него Гортер, нахмурившись от того, что парня не очень-то сильно заботили разговорные приличия его собственного народа. «Не, я с дальних полей, которые позади этого леса у города. Иду к своим, в сигисальские магические фактории. Ты тоже с севера идешь?» «Ай-яй-яй! Как невежливо спрашивать в ответ то же самое!» С поучительной интонацией прошипел ему улыбающийся лик старого охотника. «Разве так должен разговаривать ты с тем, кто тебе в отцы годится?» В ответ на это хаоздинец лишь немного опустил голову и потупил свой взгляд, признав тем самым его слова. «Значит, дальше на юг», — протянул Гортер. «А что же тогда так пусто-то здесь? Весь день сегодня иду по этой дороге, а только тебя и встретил». «Сам не ведаю», — ответил ему парень и, быстро оглянувшись по сторонам, добавил. «Наверное, отправили всех отсюда на другие поля работать. У нас такое тоже было на полях в том году. Скоро сюда должны будут вернуться обратно». «Это хорошо, что скоро», — добавил к его словам следопыт. «А то ж дожди вечно идти не будут». После этого Гортер наклонился и быстро собрал за своей спиной все стрелы, положив их обратно в колчан, после чего поднял с земли свой рюкзак и лук и, накидывая их на плечи, снова повернулся к парню. «А что, молодежь, тяжело тебе, наверное, одному по дорогам путешествовать? Хочешь, дичью с тобой кое-какой поделюсь? Обратив внимание на его лук, хаздинец ничуть не испугался, а, услышав слова Гортера про дичь, даже подался немного вперед. «А ты, старец, охотник? Хорошо-то как! А то местные шахи не дают нам охотиться в ваших лесах. Вообще ничего не дают нам делать, даже стада свои пасти на полях». «Ладно уж, давай отобедаем тогда, что ли?» – нехотя предложил ему следопыт. «Тогда я сбегаю за хворостом», – радостно ответил ему парень. Через какое-то время Гортер и его новый знакомый уже вовсю занимались обедом. Следопыт потрошил недавно подстреленную им у дороги куропатку, а хаздинец по имени Важгах разводил костер. Затем, когда все было готово, в заплечном мешке парня отыскался небольшой помятый котелок и специи, а у следопыта на это почти сразу нашлись и пара порций дикого лука, и собранный им в полях молодой капустный лист, и кожаная фляга до краев, наполненная водой. Разделав птицу, они поместили ее тушку в котелок и повесили его над огнем, заварив ароматный бульон. «Я слышал, на дороге позавчера», — снова заговорил Важгах, наблюдая за тем, как поднимается к небу дым от закипавшего котелка, «что там в замке, который стоит на границе с лесом, вроде как творится что-то странное». «В этих замках чего только сейчас не творится!» Лукаво увильнул от прямого ответа Гортер, хотя и не стал лгать парню, придумывая заведомо ложную историю. «Обычно я стараюсь такие места вообще не соваться. А то и сам во что-нибудь могу такое вляпаться. А ты, кстати, не слышал тут ничего такого про бандитов-магусов, пока по дорогам путешествуешь?» «Про кого?» — непонимающим голосом переспросил Важгах. «Значит, не слышал», — загадочно прошептал Гортер. «А ладно, и черт с ним. Подай-ка мне ложку, я последний раз все перемешаю. Похоже, парень совсем не в курсе. Не понимает, что к чему, но это и к лучшему», — мрачно думал про себя следопыт, помешивая поспевающий на огне бульон. «А далеко, говоришь, до этого поселения-то?» — снова переспросил он между тем парня. «Ну, к вечеру дойти можно, наверное, если сейчас выйти», — ответил ему Важгах. «Мне бы поговорить там с местными». «Тебе по пути со мной дотуда?» С серьезным выражением лица обратился в его сторону Гортер. «Да вроде как», — стеснительно почесал затылок хаздинец. «Тогда пошли до поселения вместе», — отсек следопыт и, вынув ложку из котелка, обтер ее об рубаху. Управившись с готовкой всего за час, они оба сытно отобедали под сенью берез и уже скоро были готовы продолжить путь. Собрав свою амуницию, следопыт накинул ее на себя и зашагал по дороге, следуя за темной спиной своего нового провожатого, не забывая при этом вскользь осматривать поверхность дороги. «Вот еще две рядом», — посчитывал он в уме новые отметки от веревки, пока Важгах шел впереди него. «А следов-то стало заметно больше. Похоже, что за эти часы пленник совсем вымотался. Даже путаться начал в веревке». Между тем дорога вела их по залитому тусклым солнечным светом краю полей, часть которого едва пробивалась из-за высоких туч, набежавших после обеда. И, следуя за тенью от деревьев, становившейся все более бледной, Гортер отмерял по ней движение времени. Высокие сосны по правую сторону ласково теребил слабый ветерок, дувший с юго-запада, и следопыт чувствовал в его запахе понурую взвесь отцветавших зерновых вкупе с изрядной порцией луговых трав, растущих вдоль обочины. Отзвеневшая своими бубенцами весна медленно перетекала в знойное лето. «Там скоро будет родник в лесу, господин охотник!» — прокричал через какое-то время вскоре убежавший вперед Важгах, обратившись к Гортеру. «Я в нем обычно воду набираю, когда иду по этой дороге». Услышав такую приятную новость, следопыт остановился, достал из рюкзака пустую флягу и, сжав ее в руках, обнадеженно двинулся в сторону леса. Опустив руки в леденящий ручеек, протекавший с возвышенности вдоль дорожной колеи, Гортер снова ощутил то сладостное чувство путешествия, которое захватывало его каждый раз, когда он вновь выходил бродить по бескрайним долинам Сентуса. И хотя за последние дни с ним произошло много чего дурного, Следопыт не мог не воспрять духом, очутившись среди привычной ему зелени трав и лугов, полей и лесов, стремящихся за горизонт бесконечного пути, отмеченного его собственной жизнью. «За следующим поворотом должен будет начаться крутой подъем», — снова объявил Важгах, наполняя свою пустую флягу с другой стороны от следопыта. «А за ним каменистый спуск, а потом снова и снова. Будь осторожен там, господин». «Это я-то?» — с хрипотцой в голосе рассмеялся ему в ответ Гортер. «Это тебе, молодому, нужно быть осторожным в таком месте. Я, дружок, знаешь, сколько лет уже таких мест за все свои годы обошел». И, приподнявшись с места, следопыт выпрямился перед ним во всем своем несгибаемом величии, сверкнув плечами лука в ветвях угрюмых берез, отчего у Важгаха даже немного отвалилась челюсть. После чего сурово, но все же очень тепло, добавил, обратившись к парню: «Сделай шаг и пройдешь милю». Вскоре дорога впереди них действительно начала сильно вихлять, но, наблюдая за тем, как стойко вышагивал по ней Гортер, хаздинец тоже старался не отставать от него. И когда тракт снова выровнялся, они уже шли нога в ногу. За пару часов следопыт успел выслушать о своем провожатом почти все, не проронив при этом ни одного слова. Но затем над их головами зашебаршил мелкий дождик, и им пришлось двигаться быстрее, обмениваясь лишь короткими фразами. «Может, переждем под теми деревьями?» — предложил Важгах, указав Гортеру на ближайшие сосны, растущие с краю от леса. «А что, ты промокнуть боишься, что ли?» — лукаво улыбаясь, выкрикнул в его сторону Гортер. «Пойдем! Дождь весной — это благословение земле! Походишь под таким дождем и сразу вытянешься, как молодая трава. Сколько там до твоего поселения еще?» «Оно прям за полями начнется, к закату должны появиться первые жилые хибары», — понуро заявил парень, раздосадованный таким решением следопыта. «К закату, говоришь?» — почесал Гортер своей рукой бровь и посмотрел на линию горизонта. «Ну ничего, дойдем, если поторопимся. А не дойдем, так я шалаш на ночь поставлю и огонь разведу. А этак только городские дождя-то боятся. Да... для них он как досадное неудобство с небес. Сразу щемится от него по всем своим закоулкам». Важгах посмотрел на следопыта непонимающим взглядом, но Гортер не обратил на это внимания, а через пару минут по поверхности дороги уже вовсю бегали маленькие струйки, собираясь в небольшие протоки и лужицы. Однако следопыт и его провожатые, как ни в чем не бывало, шлепали по ним вперед. Накинув на себя свою широкую рубаху, Важгах осматривался по сторонам, замечая, как тучи огибают края неба, оставляя за собой просветы, в то время как Гортер напряженно вглядывался себе под ноги, отходя и приближаясь к парню, словно выискивая там какую-то вещь. «Ты что-то потерял, господин», — заметил его поведение хаздинский парень. «Да так, ничего серьезного», — ответил ему после небольшой паузы Гортер. «Просто ищу следы». «Ты ищешь следы дичи на дороге?» — с любопытством снова переспросил у него Важгах. «А ты думал, что? Дичь только в лесу водится?» Ха! Задумчивым голосом пробубнил следопыт и подался немного вперед, оставив парня додумываться до смысла его слов одного. Еще через час пробившееся из-за туч солнце немного разметало их в стороны, и перед Гортером и Важгахом открылась удивительная картина яркого предзакатного неба, обрамленного мелкими каплями дождя, оставляющими повсюду миллионы оттенков радужных отливов и лучистых огоньков света. «В такие моменты и душа радуется, да?» — проронил тихим голосом следопыт, разглядывая поля и дорогу впереди. «Да, слава Азару!» — приложил ко лбу свои пальцы хаздинец и сделал ими особый знак. Заметив это, следопыт ничего не ответил. Он никогда не лез в веру других людей, но и никогда не позволял им указывать себе, во что верить самому. Спокойно и неспешно они брели с ним по дороге, любуясь одним и тем же закатом, и не было между двумя путниками ссор и пустых разногласий, как не было и слепого доверия друг другу, ведущего обычно к предательствам и обману. Так продолжалось еще не более получаса. За это время дождь успел совсем сойти на нет, и когда вместо него засияли первые рыжие всполохи заходящего за горизонт солнца, Важгах вдруг громко закричал и указал Гортеру в сторону полей, за которыми виднелись небольшие домики рабочих. «Дошли! Там дальше мои, из Галыкхана!» — воодушевленно объявил хаоздинец. «Так вот ты откуда в Сентус приехал!» «Далековато!» — ответил ему подоспевший следопыт и посмотрел в ту же сторону, что и его провожатый. «Да, у нас там в это время года уже настоящая жара!» — отстраненно ответил ему Важгах. «Нам дальше туда, прямо по дороге. Там впереди Махза должен стоять. Как это, трактир с ночлежкой, по-вашему?» Гортер сразу же насторожился. «А ты куда дальше пойдешь?» — вкрадчивым голосом спросил он. «Так закупить еды там хотел и с местными работниками поздороваться. У меня тут хорошие знакомые есть, а ты, господин охотник, разве не останешься здесь на ночь?» Следопыт нахмурил брови и снова повернул голову на дорогу. «Я не могу задерживаться здесь. Даже на ночь». «Тогда ты можешь поговорить там с местным смотрителем. Как же его зовут? Забыл уже. Асгюль вроде». «А он по-нашему-то говорит?» — недоверчиво переспросил Гордор. «Говорит, говорит», — хвастливо ответил Муважгах. «А если не станет, то я тебя переведу». «Ну тогда пошли, раз уж так», — с приподнятой интонацией в голосе проговорил следопыт, однако мысли о засаде все еще не покидали его. И пока они с Важгахом снова брели вперед, пытаясь отыскать указанную им придорожную таверну, следопыт не переставал то и дело осматриваться. Застилавшее небо с правой стороны высокая лесная гряда идеально подходила для того, чтобы укрыть за ней не меньше десятка боевых магусов. А в закрытом помещении на него могли наброситься и остальные – поэтому Гортер заранее решил, что не войдет внутрь ночлежки ни при каких условиях. Но когда, наконец, впереди них забрезжили очертания какого-то ветхого строения, то следопыт быстро пересмотрел свои планы. Утопая в грязи и спрятанная за худым дырявым забором, перед ними возникла полуразвалившаяся двухэтажная хибара, давно отжившая свои годы. В ее покосившихся ставнях только-только загорался вечерний свет от коптящих керосинок, а во дворе уже собирался народ. И даже издалека Гортер видел, что это были обычные рабочие хаоздинцы с полей, часть из которых пыталась отметить окончание очередного трудного дня в дружной компании, а другая — просто забыться в самогоне, вине и пиве, нарушая все запреты своей религии. «Это что ли то место?» — недоверчиво спросил он у Важгаха, когда тот уже подвел его ближе. «Ага, мы пришли», — вымолвил паренек. Взглянув вперед еще раз, следопыт не заметил у высокой деревянной арки распахнутых настежь ворот ни одного светлокожего человека, стоявшего снаружи или входившего внутрь двора здания, но все же решил оставаться начеку. «Да ты не чурайся, господин охотник!» — попробовал осторожно подбодрить его парень. «Тут обычно только свои собираются. Пойдем!» «Да, не близко же им!» — начал было говорить Гортер, осмотрев взглядом ближайшую округу, как вдруг заметил у обочины какую-то странную деталь. Посреди дорожной пыли, наполовину втоптанные в грязь, лежали обрывки довольно новой, но очень замаранной веревки. Повсюду вокруг нее были разбросаны отпечатки колен и рук, многие из которых уже давно затерлись, но последние заметные следы уводили в сторону дороги, где они постепенно растворялись вовсе, уступая ее все той же гладкой, утрамбованной поверхности. «Ну, ты, пожалуй, иди вперед, молодежь, а я тут немного дух переведу и сразу тебя догоню потом». Спокойным голосом заявил ему Гортер и присел на корточки. «А, ну, ладно», — неуверенно ответил ему Важгах и, посмотрев на следопыта немного странным взглядом, двинулся вперед, прибавив: «Я пока посмотрю, нет ли там у входа кого из моих знакомых». Как только парень отошел от него на достаточное расстояние, следопыт осторожно подполз к обочине и стал быстро двигать руками по земле, пытаясь отыскать на ощупь хоть что-нибудь, что могло остаться лежать рядом с веревкой в дорожной пыли. Но не найдя ничего путного, принялся выдергивать из земли саму веревку, которая очень быстро подалась ему в руки. Стоило Гортеру только как следует потянуть за нее. «Лежит недавно. Примерно 2 недели», — заключил про себя следопыт, осматривая ее по всей поверхности и осторожно сматывая в петли. «А здесь, похоже, обрезано. Да, точно. Вот и остатки тут. Видать, его только за руки привязывали. И за поводок вели всю дорогу на привязи, как дворнягу. Так. А это чего?» — переключил свое внимание Гортер, набелевший в кустах высокого чертополоха, растущего на обочине, кусок грязной, побитой дождями бумаги. Пододвинувшись к нему поближе, он протянул вперед руку и, протиснув ее между колючими листьями растения, вынул этот листок за краешек, после чего развернул его перед собой и осмотрел со всех сторон. «Бумага из документовских, белая и с рамками даже вон. Хорошая находка. Значит, тут что-то необычное случилось? Может, пленник захворал по дороге и свалился, а этот, который его вел, решил паренька освободить? Нет, не вяжется как-то. Уж больно они злые все, чтоб так делать». Оглядываясь по сторонам, Гортер не заметил никого, кто мог бы случайно наблюдать за ним в тот момент, кроме одиноко шагавшего впереди Важгаха, и сам быстро поднялся на ноги. Повертев в руках бумажку, он аккуратно сложил ее, не читая, и решил в последний раз изучить найденное им знаковое место. Но как только следопыт взглянул на него с высоты своего роста, то заметил, что от всех этих следов по обочине в поля увивалась стойкая тропа, проложенная когда-то своим хозяином прямо наперерез через буйную растительность и уводившая сквозь нее вдаль. «Кто-то здесь прошел не иначе, но был один». «И прошел давно», — наскоро размышлял следопыт, присматриваясь к тому, как ложились друг на друга непокорные снопы гроссиума и пшеницы. «Неужто его пленитель?» — всплыла в его сознании осторожная мысль. «Нет. Тогда бы получилось, что он просто освободил своего пленника и бросил тут. А парень затем ушел на своих двоих, хотя по следам вон так и получается». «Дальше-то отпечатков ног на дороге, кроме его собственных, нету?» «Да, загадка». Осторожно обогнув оставшиеся следы, Гортер еще немного постоял на месте, обдумывая свои умозаключения, после чего быстро двинулся вперед, продолжая держать голову ближе к земле и размышлять на ходу. Догнав через пару минут подходившего к ночлежке Важгаха, он осторожно тронул парня за плечо и, не сказав ни слова, приблизился к нему, зашагав с ним рядом. «А кровь и пепел! Здесь уже слишком много чужих следов», — ругался про себя следопыт. «Придется искать по другим отметкам». Достигнув пределов переднего двора хибары, Гортер и его проводник уже были не одни на дороге. То и дело мимо них проходили утомленные, но всегда поджарые, разговорчивые хаоздинцы, и поэтому очень скоро следопыту пришлось отвлечься от своих мыслей, всецело посвятив себя осторожности и внимательности. Встречаясь с ними лицом к лицу, Гортер ни на секунду не прятал свой взгляд, но и не выставлял себя на показ, зная о том, сколько внимания вызывала у них его устаревшая экипировка. И все же не они были его настоящей целью. Где-то в глубине этого здания его ждали самые первые ответы на все те бесконечные вопросы, что он задавал себе с того момента, как сбежал из замка. Но для того, чтобы их получить, Гортеру нужно было навострить все свои чувства и действовать быстро, иначе каждая проделанная им часть работы, совершенная за это время, превратится в прах. Поэтому следопыт заранее высматривал вокруг ночлежки места для отступления, а также каждый камешек и каждую доску, что казались ему хоть немного подозрительными. «Мы на месте, господин лучник. Заходите, пожалуйста», — проговорил Гортеру Важгах, как только они встали в неумело сколоченных воротах, ведущих внутрь переднего двора ночлежки. Следопыт тут же обратил свое внимание на грязь под сапогами которую местные работники, как казалось, почти не замечали, топая по ней своими босыми ногами с отчетливым хлюпаньем и шарканьем. «Что ж, хотя бы не похоже, что они притворяются», заметил про себя Гортер, еще раз подумав о засаде и, оглянувшись в сторону леса, добавил вслух. «Пошли». Услышав это, его проводник смело шагнул вперед и зашлепал по грязи вслед за остальными, направляясь к главной двери ночлежки, криво висевшей на своей единственной петле и отворенной для всех настежь. Поводив по внутреннему двору глазами и осмотрев толпившийся в нем народ, следопыт тоже двинулся вслед за ним. Он уверенно проходил мимо стоявших небольшими группами хаоздинцев, каждый из которых был довольно сильно увлечен своей беседой с товарищами и, казалось, не особо обращал на них внимание и изучал устройство внутреннего двора, не позволяя этой особенности повлиять на свою бдительность. Однако внутренний двор ночлежки был не слишком примечательным местом. Помимо расхаживающих по нему веселых и шумных работников, он включал в себя лишь пару лавок, большую потрескавшуюся бочку с водой, стоявшую около лошадиной коновязи, и гнилой деревянный сарай, сколоченный из того же материала, что и стены ночлежки, и стоявший слева от Гортера прямо вдоль забора. «Вряд ли здесь можно найти нужные следы», — понуро заключил про себя Гортер, в то время как Важгах уже стоял у входа в ночлежку и здоровался с кучкующимися там людьми на своем родном языке. «Заходи, господин!» — снова позвал следопыта Важгах, как только тот дошел вслед за ним до дверного проема. «Похоже, смотритель где-то здесь». Подумав пару секунд и кинув придирчивый взгляд на местных посетителей, стоявших рядом с ним, Гортер все же вошел за парнем, прислушиваясь к раздававшимся вокруг него звукам и каждую секунду оставаясь настороже. Внутри ночлежка выглядела для следопыта еще грязнее, чем снаружи. Повсюду в ней гулял и выпивал воняющий спиртом хаоздинский народ, и каждый ее уголок был наполнен затхлостью и гнилью присутствующего в воздухе чувства разложения. Даже повидавший виды Гортер уже давным-давно не встречал такой обстановки в стоявших на землях Сентуса трактирах и тавернах. А трем соловьям с их постоянными пирушками и драками было непреодолимо далеко до того разгрома, что вот уже какое-то время творился в умах и стенах подобного места. Из всех уцелевших предметов мебели в ней оставалась лишь громоздкая барная стойка с пробитым боком, за которой укрывался какой-то пьяненький хаоздинец средних лет, ну а остальные вещи просто летали по комнате, перемещаясь в руках веселящейся толпы и натыкаясь на полы, стены, часть из которых уже была изрядно потрепана от постоянных ударов и трещин. «Из гюляши! Из гюля!» — закричал сквозь чужие голоса Важгах, обратив на себя внимание этого хаоздинца только с третьего раза. В ответ на его крики смотритель лишь взглянул на стоявшего в дверях паренька окосевшим взглядом и устало поманил его к себе жестом. Довольный парень быстро подбежал к барной стойке и через несколько секунд их разговора указал рукой на Гортера. Углядев позади худенькой фигуры Важгаха приближающийся силуэт хмурого светлокожего лучника в несуразных доспехах, хаоздинец сначала невольно удивился такому экспонату, который сильно выделялся в рядах современно одетых людей, но всеми силами постарался скрыть это удивление. И все же Гортер успел заметить, как забегали его пьяненькие глаза, а руки тут же исчезли за стойкой. «Кяп на гараши! Акамысиза, акамыза!» — пробурчал он, стараясь не смотреть на следопыта. Но, услыхав эти слова, Важгах подался вперед и громко заговорил. «Он не из сторожей местного шаха, я знаю! Он поделился со мной своими запасами мяса на дороге!» Тогда хаоздинец за стойкой мимолетно, но слегка растерянно оглядел Гортера с ног до головы и невнятно проговорил на языке Сентуса. «Ну, что хотел?» Прищурившись, следопыт еще пару мгновений помолчал, наблюдая за лицом своего собеседника, после чего отчетливо спросил, разделяя каждое слово. «2,5 недели назад здесь, должны были проходить молодой светлокожий парень, вроде него, указал он на Важгаха, а может еще взрослый человек, Магус, который мог показаться странным. Не встречал таких. Услышав его фразу целиком, пьяный хаоздинец слегка смутился, но тут же почесал голову и выдал заплетающимся голосом: «Не видел. Сюда такие не заходят обычно». «Вот как!» — монотонно отчеканил Гортер, почти не задав своим словам интонации. «А вот такую веревку ты нигде случаем не видел?» Протянув ему под нос свою грязную находку, следопыт увидел в глазах смотрителя лишь спокойствие и пьяную отрешенность, но для него такое поведение говорило весьма красноречиво, особенно когда оно творилось стараниями подвыпившего человека. «Ничего такого», — пробубнил хаоздинец и отвернулся, чтобы доставать из-под полы новую бутыль с самогоном. Громко выдохнув, следопыт убрал с его почерневшей стойки свою руку с веревкой и быстро обошел стойку, встав рядом со скрючившимся под ней смотрителем. «Ивак, сюда нельзя, ты!» — рявкнул тот на Готтера, когда увидел рядом с собой его ноги и постарался быстрее выпрямиться. Но следопыта это не смутило. Осматривая его заначенное хозяйство, он не заметил в нем ничего подозрительного, кроме целой свалки полупустых бутылок и нескольких ящиков, на которых лежала какая-то мелкая снедь, завернутая в грязную бумагу. «Иди, иди давай отсюда, ты!» — продолжал каркать на него подвыпивший голос хаоздинца, перебиваясь на акцент своей страны. Но Гортеру было все равно. В любой момент он мог воткнуть ему в плечо свой поясной кинжал и силой принудить эту пьяную свинью к разговору, оттащив ее в угол. Однако следопыт не хотел оставлять за собой лишних следов, приманивая сюда посланных за ним королевских ищеек. «Ты что-то скрываешь от меня», — хрипло проговорил Гортер с отвращением, взглянув на смотрителя. «Да чего я скрываю? Я тут полжизни провел ваших чертовых кюмелька! Иди давай отсюда уже! Выметайся!» Сжав губы, следопыт и вправду приготовился уходить, обратив свое внимание на второй этаж здания, решив обыскать его. Но тут заметил краем глаза нечто знакомое. В мгновение ока он очутился за спиной хаоздинца и, схватив с его ящика в кулек со снедью, быстро развернул его, вывалив все хранившееся там содержимое на пол. «Эй, отдай!» – протянул к нему руку смотритель, но тут же получил от следопыта резкий тычок в грудь, заставивший его тело отстраниться к стене. «Откуда у тебя это?» – грозно прорычал Гортер, шелестя перед ним двумя листами бумаги, на краях которых виднелись тонкие узорчатые рамочки. «Это мое!» – проорал пьяный смотритель, и снова полез к нему, но получил от Гортера лишь новый удар, поваливший того на пол. Подобные неосторожные действия довольно быстро привлекли к ним внимание ближайших посетителей зала, многие из которых сорвались со своих мест в попытке помешать следопыту и дальше избивать своего земляка. Но, вполне ожидая от них такой реакции, следопыт быстро поднял того за одежду и, зажав его шею в захват, приставил к груди хаоздинца свой кинжал. «Тихо, чертяги!» – прокричал он на весь зал. «Что ты делаешь? Не надо, господин! Не надо!» – подал было на это свой голос Важгах, но Гортер не стал его слушать. Не выходя из-за стойки, он снова набрал в легкие воздуху и рявкнул. «Только дернись кто! И хана вашему смотрителю зарежу, а теперь слушайте!» «Этот человек мне задолжал, но не хочет отдавать свой долг. Поэтому, если кто знает чего о молодом парне из нашего народа, который проходил здесь пару недель назад, то говорите. А если никто не скажет, то скоро здесь будет целый отряд королевских стражей, и уж тогда они точно вытрясут из вас правду». Буянившая до этого толпа работников, веселившаяся под звуки собственных разговоров, очень быстро притихло. Переглядываясь друг с другом, они пытались решить, что им делать дальше. Но никто из них не мог заговорить первым, чтобы хоть как-нибудь объяснить этому норовистому иностранцу то насколько непонятными казались им сейчас его речи. Наконец, один человек из толпы подался вперед. По его заплетающимся ногам следопыт понял, что он был уже изрядно пьян и поэтому лишь выставил вперед острие своего кинжала, но, как ни странно, этот человек и не думал бросаться на него. Вместо этого он лишь немного склонил свою голову и неразборчиво забормотал на ломаном сентуском. «Я вжу-то не такой, Хезаракеш, сразу видно, да? Но мини-вашак, ми сказать тебе, а ты потом только иди отсюда, ясно?» «Говори», — приказал ему Гортер. «Ми не знать ни о кого парня из твоих», — заявил ему стоящий перед ним пьяный хаоздинец. «Здесь его нет, только ми. Твои сюда редко заходят». «Черт из два!» — упрямо отозвался следопыт. «Я точно знаю, что этот ваш смотритель его видел. Я нашел у него эти бумаги. Это бумаги того парня!» Указав кивком на брошенные посреди барной стойки мятые листки, следопыт не произвел особого впечатления на толпу, чего нельзя было сказать о задергавшемся в его руках смотрителе. Но Гортер быстро дал ему понять, что да как, надавив на него острием кинжала и заставив обмякнуть. Между тем, по толпе работников уже начинали ходить возбуждение и злость. Многие из них хотели кинуться вперед, перешептываясь с остальными и подговаривая их наброситься на лучника всем скопом. Но Важгах хорошо слышал, о чем те говорили. «Нагумаша камы! А камыша!» — пытался уговорить он их на родном языке, тем самым невольно раскрывая перед Гортером все их планы. «Да, похоже, без крови не удастся обойтись. Надо хотя бы сигануть в дверь после того, как они навалятся», — наскоро прикидывал про себя следопыт, готовясь прыгнуть на стойку перед собой. «Подожди, Гюрих, прошу тебя!» — взмолился в эту секунду зажатый в его хватке смотритель. «Подожди! Ого, они были здесь! Оба были, но ты... как бы ты был и не был хорош, да? Ты не справишься с ним!» «Он не простой магусы, он владеет страшной магией, злой силой, никто его не победит, слышишь?» «Вот как?» — лукаво процедил на это Гортер, немного удивившись тому, что смотритель все же решил сознаться ему. «Ну, тогда считай, что он нажил себе не того врага. А теперь говори, живо!»